в то время как репетиторы то с сочувствием, то с воинственным интересом следили за огромной работой своего магистра и, стремясь то поддержать, то застопорить ее, не упускали случая неожиданно испытать его силы, терпение и находчивость, вокруг Тигуляриуса возникла фатальная пустота. Понимая, что у кнехта не хватает теперь на него ни внимания, ни времени, ни мысли, ни участливости, он все же не нашел в себе достаточно твердости и равнодушия, когда оказался вдруг как бы в полном забвении, тем более что он внезапно не только потерял друга, но и почувствовал недоверие товарищей, которые почти перестали с ним разговаривать. В этом не было ничего удивительного, ибо хотя всерьез перейти честолюбцам дорогу Тигуляриус и не мог, он был все же не беспристрастен и пользовался расположением молодого магистра. Все это кнехт вполне представлял себе, и одной из его теперешних задач было отложить на время вместе со всеми другими личными, частными делами и эту дружбу. Сделал он это, однако, как признался позднее своему другу, не то чтобы сознательно и умышленно. Он просто-напросто забыл своего друга. Он настолько превратил себя в некое орудие, что такие частные дела, как дружба, стали немыслимы. И если где-либо, например, на том семинаре для пятерых, перед ним появлялся фриц, то для него это был не Тигуляриус, не друг, не знакомый, не конкретное лицо, а один из элиты, студент. Нет, скорее кандидат и репетитор. Часть его работы и задачи, солдат отряда, вымуштровать который и победить с которым было его целью. Фриц содрогнулся, когда магистр впервые заговорил с ним по-новому. По взгляду кнехта он почувствовал, что эта отчужденность и объективность ничуть не наигранны, а до жути подлинны, и что тот, кто обращался с ним сейчас с такой деловой вежливостью, при величайшей ясности ума, уже не его друг Йозеф, а только учитель и экзаменатор, только мастер игры, объятый и замкнутый серьезностью и строгостью своей должности, как оболочкой, как блестящей глазурью, облившей его. Кстати сказать, в эти горячие недели с Тигуляриусом случилось одно небольшое происшествие. Страдая бессонницей и издергавшись от всего пережитого, он вспыхнул однажды на маленьком семинаре и нагрубил не магистру, а одному из коллег, который раздражал его своим насмешливым тоном. Кнехт это заметил. Заметил он и взвинчивость провинившегося. Он только молча отдернул его движением пальца, но затем послал к нему своего инструктора по медитации, чтобы несколько умиротворить беспокойную душу. Эту заботу истрадавшийся за несколько недель Тигуляриус воспринял как первый признак вновь пробудившейся дружбы, усмотрев тут внимание лично к себе и с готовностью подвергся лечению. На самом деле кнехт вряд ли отдавал себе отчет в том, о ком он заботился в данном случае. Он действовал исключительно как магистр. Заметив, что один из репетиторов раздражен и плохо владеет собой, он отозвался на это педагогически, но ни минуты не смотрел на этого репетитора, как на конкретного человека, и не соотносил его с самим собой. Когда несколько месяцев спустя Тигуляриус напомнил своему другу эту сцену и рассказал, как тот обрадовал и утешил его таким знаком доброжелательности, Йозеф кнехт, начисто все это забывший, промолчал и не стал рассеивать это заблуждение.